Неужели получилось? Устало вздохнул я. Идея концентрации злобы вокруг магического ядра появилась у меня при первом же ее удачном применении. Ведь это было логично, если злоба усиливает магию, почему бы не сконцентрировать ее в одном месте, чтобы быстрее получить полезный эффект. Но подобный эксперимент нес слишком много риска. Поэтому решился я на него в момент, когда другого выбора просто уже и не было. Сейчас бы еще понять, будет ли это все работать и не появятся ли неожиданные побочные эффекты, подумал я. Особенно меня беспокоило то, что злоба и энергия смешивались. Магический источник в реальности души взора явственно поменял свой оттенок. Чем это для меня обернется, понять можно будет только после экспериментов. Но думать о них пока было рано. Я ощущал сильное жжение в груди после всего произошедшего. Сейчас ставить какие-то эксперименты, чтобы оценить изменения, не позволяла ни ситуация, ни состояние источника. Последний требовал покоя и отсутствия каких бы то ни было встрясок, особенно опасных для здоровья. Но одно я заметил сразу. Его объем вырос, отметил я. Может, после стабилизации он еще даст усадку, но все равно будет явно больше, чем раньше. Одно это наблюдение вызвало жгучий интерес, который, впрочем, пришлось заткнуть куда подальше. Потом, повторил я себе, сейчас есть дела поважнее. Я обратил внимание на окружающую действительность, представлявшую из себя грязный чердак. Хоть здесь было достаточно прохладно, но от пропитавшейся потом одежды валил пар, а мне было безумно жарко. Двигаясь осторожно, первым делом я встал и осторожно размялся, проверяя тело на наличие травм. Кажется, забрался я сюда прямо по стене, подумал я, напрягая затуманенную одержимостью память, и как не сломал ничего. Благо, темная энергия действительно творила чудеса. Тело ощущалось прекрасно, несмотря на все фокусы. Разве что адски хотелось есть. Я подошел к окошку, через которое попал на чердак. Кажется, прошло не так уж много времени, отметил я. По крайней мере, еще не светает. Помимо прочего, я заметил отсветы мигалок стражи как раз со стороны главной улицы, откуда я и пришел. В голове словно щелкнуло. Воспоминания о всех событиях вечера, которые были будто приглушены, вновь всплыли на поверхность сознания. Нужно выяснить, что с наставником, определил я самое приоритетное сейчас, да и в целом узнать, чем закончилась схватка на перекрестке. Не откладывая дела в долгий ящик, я быстро нашел выход из чердака. Заперт тот был снаружи, но один хороший удар ногой исправил это дело. Мысленно попросив прощения у жильцов за вырванные петли, я покинул здание. Холодок немного взбодрил, прочищая мозги. Теперь всплыл еще один важный момент. Как мне объяснить ситуацию с убитым торгашом и перемолотыми фаршодержимыми? Задумался я. Ведь по сути, я совершил два убийства. В своем старом мире меня ожидала бы долгая судебная тяжба, в которой пришлось бы доказывать свою невиновность. Благо, новый, куда более жестокий в этом отношении мир был весьма удобен для меня, и можно было рассчитывать на упрощенную систему. Не надо беспокоиться об этом, кивнул я своим мыслям. Главное, это объяснить все так, чтобы к моим способностям не появилось вопросов. Но и здесь у меня была возможность маневра. В конце концов, я был не просто первокурсником, а мифической двойкой, от которой как раз и ждали проявления экстраординарных способностей. Уже куда более уверенно я направился в сторону проблесковых маячков. Стоило завернуть за угол, как открылся выход из двора, в котором я принял бой с одержимыми. Сейчас там стояло два экипажа стражи, а вся местность была огорожена флажками. «Стой, кто идет?» Тут же напряглись патрульные при моем появлении. «А ну, назовись!» Судя по голосу, стражам было не по себе. Неудивительно, учитывая, что они сидели в забрызганном кровью переулке. Ученик государственного мага Винтерса, не стал я испытывать их терпение. Я был здесь, когда все произошло. Учитель сказал мне уйти и переждать опасность. Теперь я ищу его. Объяснение заставило стражей чуть успокоиться. Они опустили оружие, позволяя мне подойти ближе. На месте событий находилось с десяток человек, криминалистов или кого-то, кто в этом мире исполнял их обязанности, еще не было. В основном стражи охраняли место преступления и самих себя. Каких-то офицеров и других ответственных лиц тоже не было видно, что лишь укрепило мою догадку, что с момента схватки прошло совсем немного времени. «Иди к перекрестку», — посоветовал мне один из стражей. «Там сейчас все, кто остался жив». Кивнув, я не стал донимать их расспросами и пошел вперед. Проходя мимо места схватки, я невольно еще раз осмотрел место, где принял бой. Зрелище было не для слабонервных. Кровь и человеческие останки были будто разбрызганы по стенам, создавая впечатление, что здесь действовал какой-то воистину страшный монстр. Одержимые, конечно, уроды опасные, невесело усмехнулся. Но, похоже, ты будешь пострашнее. Не став заострять внимание, я прошел мимо, вышел на проспект и осмотрел перекресток. К виденному ранее пейзажу добавился с десяток энергомобилей государственных ведомств. Основное движение было у места, где одержимые напали на людей Золотого Пути. Сейчас там все было изрыто, покрыто воронками и вздыбившимся дорожным покрытием. Энергетический фон также говорил о прошедшем магическом бое. «Наставник!» — крикнул я, увидев знакомый плащ. Винтерс, замотанный бинтами, разговаривал с мужчинами в форме государственных магов. При этом наставник, кажется, выглядел обеспокоенным. По мере моего приближения патрульные, оцепившие место происшествия, заметили меня и окликнули. Услышавший это учитель тут же оглянулся. Даже издалека я увидел его облегчение. «Пропустите его!» — крикнул он. «Это свой!» Обходя трещины и выбоины на дорожном покрытии, я подошел к самому месту боя. Вокруг все выглядело так, будто здесь была настоящая война. Черные энергомобили Золотого Пути были искорежены, а то и вовсе сожжены. Тут и там лежали тела, укрытые простынями. В воздухе разве что не витала дымка от плотного энергетического давления. «Виктор!» Винтерс разглядывал меня, будто боясь, что увидит оторванные конечности или еще что-то, несовместимое с жизнью. «Я же сказал тебе валить отсюда да побыстрее. Почему ты здесь?» Помимо мага, рядом с наставником оказалась еще одна фигура, мной ранее незамеченная. Это была женщина в костюме исполнителей, брюнетка лет 30. Она не вмешивалась в разговор и только делала записи. «Винтерс, похоже, все еще не отошел от схватки и адреналинового шторма». В это время его коллега с любопытством на меня поглядывал. Прятался не так далеко, пожал плечами я. «Все нормально, наставник. Я знал, что ты не пропадешь», с облегчением сказал он и хлопнул меня по плечу. «Иначе Коннорс меня бы точно убила». Винтерса такое куцое объяснение вполне удовлетворило. Однако этого нельзя было сказать о других присутствовавших. Слово взял тот самый государственный маг, стоявший рядом с наставником. «Хотелось бы узнать о подробностях произошедшего в том переулке». Он показал рукой как раз туда, откуда я пришел, после чего прикоснулся к своей шляпе. «Маг Шилтер, очень приятно. Виктор, первокурсник Хардена», кивнул я в ответ. «Наслышан», Шилтер допустил небольшую улыбку, видимо, демонстрируя дружественный настрой. «Я же краем глаза заметил, как до этого молча делавшая записи женщина в одежде исполнителей подняла глаза, глядя на меня. Сейчас мы предварительно восстанавливаем картину происшествия», произнес Шилтер. «Будет очень важно записать и твою версию». Винтерс кивнул мне, давая понять, чтоб я рассказывал. Я не был против, так что в двух словах рассказал, как все было, до момента, пока Винтерс не дал мне распоряжение уходить. «А вот с этого места поподробнее, пожалуйста», — произнес Шилтер. «А то у нас появились вопросы». «Еще бы они не появились», — подумал я, вспомнив вид кровавой расправы, мной уже и устроенной. «Разумеется, я уже придумал, что буду говорить. Тем более, в той ситуации тем, кто напал первым, был не я. За мной погнались два этих монстра», — произнес я, сказав чистую правду. «И я их уничтожил». Последняя фраза вызвала молчаливое удивление. Даже дамочка в форме исполнителя вновь подняла глаза и теперь смотрела куда внимательнее. «Что ж», — хмыкнул Шилтер, — «хотелось бы узнать поподробнее, как это произошло». В его словах ощущалось недоверие, но факты явно свидетельствовали в мою пользу. «Когда монстры настигли меня, я запаниковал», — произнес я, продолжая придерживаться почти полной правды. «Меня спасла только осадная башня». «Осадная башня», — кивнул Шилтер. «Хорошая штука для знающих людей. Не слишком ли роскошное оснащение для первокурсников?» Впервые подала голос женщина и усмехнулась. «Впрочем, а чем это я? Тут у нас особый случай». Вопреки словам, она говорила без какой-то иронии или издевки. «Так, и что дальше?» — спросил Винтерс. «Кто-то помог. Я заметил, что стал объектом всеобщего внимания. Помимо нас четверых тут были еще чины от стражи. Эти хоть и держались в стороне, но разговор слушали. Я думаю, это был всплеск силы из-за моей паники, как при инициации», — произнес я. «Но на этот раз ее мощь была сокрушительной. После моего заявления в воздухе повисла тишина. Такое невозможно, первой заявила исполнительница. Наши агенты погибли, но не смогли сделать то, что получилось у этого мальца. Ваши агенты уже показали свою полезность, перебил ее Винтерс. Вернее, ее отсутствие. Госпожа исполнительница, добавил Шилтер. Я допустил вас до места происшествия и надеюсь на корректное поведение. Конечно, тут же расслабилась женщина. Я знал, что после дворцовой трагедии исполнители здорово получили по носу. Неудивительно, что представительница этой службы теперь вела себя не в пример тише, чем обычно. Думаю, у парня был стихийный выброс энергии на эмоциональной почве, произнес Винтерс. Сам понимаете, источник еще до 20 лет развивается, а тут у нас случай особенный. Так что думаю, надо закрыть эту тему и не заставлять подростка вспоминать травмирующие события. Я мысленно поблагодарил наставника. Тот уже понял, что если у меня и есть какие-то сюрпризы, то лучше их не делать достоянием общественности. Позвольте, я все же задам еще вопрос. Все-таки прикопалась исполнительница, но не успела. В этот момент к нам подошел мужчина в форме лекаря, привлекая к себе внимание. Трое тяжелых, но стабильных, произнес он, и еще один в сознании. Вот это действительно интересно, кивнул Шилтер. Давайте-ка немедленно поговорим с этими ребятами из Золотого Пути. Я выдохнул. По крайней мере, пока общее внимание от меня отошло. И хорошо, если так будет и в дальнейшем. Все потянулись в сторону экипажа лекарской службы. Я, не будь дурак, пошел следом. Вместе мы подошли к задней части экипажа. Наставник, вы как? Произнес я, посмотрев на бинты, обматывающие одну руку и торс. Они вас подрали? Сам себя зацепил, пока твари чистил шрапнелью, поморщился тот. Уж очень близко подошли, но ничего, заживет. Ты сам-то точно в порядке? Я кивнул. Мысленно я похвалил Винтерса. Первая встреча с одержимым в деревне заставила его крепко задуматься. Уже сегодня он показал куда более эффективную борьбу. Это означало, что и другие маги, да и простые люди, после первого шока выработают стратегию борьбы. Значит, одержимые не станут бичом цивилизации, выдохнул я. Пока мы говорили, доктор подошел к разложенным возле экипажа носилкам. На ближайших сидел окровавленный и обмотанный бинтами мужчина в деловом костюме. Кажется, он пребывал в легкой прострации, но когда лекарь дал ему понюхать какой-то препарат, тот вздрогнул и оживился. «Я Макс Шилтер, дежурный маг по центральному городскому округу», тут же представился маг, который меня расспрашивал. «Если слышите, назовите себя, Эдмонд Миннер», — ответил мужчина. «Старший менеджер по финансам Золотого Пути». «Хорошо», — покивал Шилтер. «Давайте-ка разберемся в ситуации». И он начал задавать вопросы, причем зашел издалека, заставил человека описать его рабочий день чуть ли не с завтрака. «Любимая фишка безопасников», — негромко прокомментировал Винтерс. «Дают понюхать особый расслабляющий препарат. После стресса и травм пациент становится сговорчив и отвечает на вопросы, как есть, ничего не утаивая. Итак, мистер Миннер, Шилтер решил ковать железо, пока горячо. Мы выяснили, что случилась некая конфронтация между двумя силами. Золотой путь и кто же вторые? Тут все уставились на торгового представителя. Разумеется, все присутствующие уже не раз слышали об одержимых. Тот, кто делает настолько опасных тварей, может творить в новом свете все, что пожелает. Мы получили приказ сворачивать свою деятельность, сказал торгаш, отвечая вовсе не на заданный вопрос. Он покачал головой, будто, несмотря на препарат, не хотел отвечать. Я, начал он и поморщился. Не знаю, как они. В этот момент послышалось рычание двигателей. В конце улицы появился еще один экипаж с мигалками. Вслед за ним двигались уже знакомые мне энергомобили Золотого Пути. На приличной скорости преодолев разделявшие нас расстояние, процессия остановилась в считанных метрах. Тут же из машин выскочили люди. «Всем внимание, где наши сотрудники?» – вскричал один из незваных гостей. «Мы получили информацию, что их удерживают силой». Судя по всему, вопрос был риторический, потому что после этой фразы, будто по сигналу, явившиеся позже всех люди развели бурную деятельность. Послышались заявления, переполненные канцеляризмами, замелькали бумаги. «Адвокатишки», — подумал я, сразу узнав эту братью. Ну, разумеется, здесь было слишком много представителей боевых подразделений, чтобы грозить им силой. А вот буква закона в умелых руках может дать любой результат, какой пожелаешь, были бы деньги. «Господин дежурный маг, Тут же подскочил к нам главный крючкотвор. По какому праву вы ведете дознание? Пункт 23.6 правил гражданского. Дальше я уже не слушал. Все перешло в ожесточенный спор. Шилтер доказывал, что он очень даже вправе допросить участников происшествия. Однако адвокаты не менее рьяно доказывали обратное. И те, и другие апеллировали к многочисленным законам, кодексам, поправкам и прочей чуши. Наблюдая за этим, я чувствовал, как минута за минутой бесполезно уходит время. Пока это происходило, торгаш, кажется, очухался, препарат перестал на него действовать. Похоже, правила не дозволяли надолго задерживать пострадавших для допроса, и лекарская служба возобновила свою деятельность, усаживая раненых в экипаж для отправки в госпиталь. «Пошли», — произнес разочарованный Винтерс. «Тут у нас явный облом». «Понимаю», — произнес я. «Вместе с Винтерсом мы отошли». Пока шли разбирательства, вокруг стало еще оживленнее. Кажется, каждую минуту подъезжал все новый и новый транспорт. Щелкали фотокамерами работники дознавательных служб. Копались в развороченной земле криминалисты. Про нас же все будто забыли. Мы с наставником отошли чуть в сторону, чтобы не мешать. Тут-то нас и нашла Мира. «Ох, как я рада, что с тобой все в порядке!» — воскликнула девушка, едва заметив меня. Не сдержав эмоций, она подбежала и крепко обняла меня. Я же и сам был рад, что, несмотря на безумные события, с ней все нормально. «Давайте мы хоть довезем вас до Хардена. Медицинская помощь нужна?» Мира внимательно осмотрела меня, будто тоже боялась, что не досчитается руки или ноги. По наставнику же и так было видно, что потрепало его изрядно. «Нет-нет, мы в полном порядке», — ответил я за нас обоих. «Ну и везунчик же ты», — улыбнулась Мира и взлохматила мои волосы. Я только улыбнулся. Все вместе мы загрузились в энергомобиль городской стражи. К этому моменту, кажется, все забыли что обо мне, что о Винтерсе. Потом наверняка о нас еще вспомнит, но пока всем было не до того, шла ожесточенная бюрократическая схватка. Так что вскоре мы уже ехали по тихим ночным улочкам. «Ну, и как тебе работа в страже? Не соскучишься, правда?» — ухмыльнулась Мира. «А ты тоже не промах. Давай к нам насовсем, нам такие люди нужны». Я многозначительно посмотрел на нее, искренне желая ответить, где я видел такую работу. Однако по взгляду девушки понял, что она шутит. «Обязательно», — в тон ей ответил я. «Готовь мне там теплое местечко по блату». Мира рассмеялась. В Хардене нас встретили лишь заспанный старшекурсник и патрульная команда. На этот раз, к счастью, благодаря Винтерсу меня никто не потерял. «Надеюсь, вся эта заварушка пройдет мимо руководства школы», — подумал я. Разумеется, надежда была более, чем хлипкая. Но по крайней мере сейчас я мог спокойно отдохнуть. Так что, не задерживаясь более нигде и даже не почистив зубы, завалился в кровать. Стоило голове коснуться подушки, как я уснул. Глава 13. Открыв глаза, я с удовольствием увидел пусть и небольшую, скромно обставленную, но свою комнату. Не было чердака, где я еле пережил очередное изменение, не нужно было вновь прятаться от одержимых или от слишком дотошных законников. Что-то в этом мире не минуты покоя, — всплыла ленивая мысль. Что удивительно, я совсем не ощущал в душе неприятия этой новой, сверхактивной жизни. И это я-то, человек, который раньше не желал ничего, кроме тишины лаборатории и уединения библиотеки. Я постепенно менялся как личность, и в этом не было ничего плохого. Чего не скажешь о других, куда более сомнительных и опасных переменах. «Вчера я сделал с собой нечто действительно неординарное», — подумал я, — «и пока у меня ни малейшего понятия, чем это грозит. Последнее надо было исправлять как можно быстрее». Посмотрев на часы и оценив, что у меня есть еще немного времени, я тут же приступил к оценке своего состояния. Первым делом прислушался к своему источнику. «По-прежнему ощущается болезненным», — вздохнул я. «Но оно и понятно, прошло всего ничего времени». Радовало уже то, что не ощущалось каких-то критических увечий, а все остальное могло восстановиться. Уж я-то об этом знал куда лучше большинства. Не теряя времени, я приступил к следующему уровню осмотра. Заглянув в душевзор, погрузился в его сумрачные глубины. По крайней мере, новых душевных травм не наблюдается, — сделал я первый вывод. Душевзор позволял увидеть в особом спектре свою собственную душу и даже производить с ней манипуляции. Второе было очень опасно, а вот понять, что вообще происходит, сейчас было очень важно. Я сконцентрировал внимание на источнике магии. Теперь тот выглядел, как монолитно-темная сфера. Злоба закрыла его плотной оболочкой, и все свойства этой защиты мне еще предстояло изучить. Сейчас я только видел, что она укрепила источник и повысила его устойчивость при дальнейшем росте. Вот только это лишь верхушка айсберга, посетовал я. Весь спектр изменений мне еще только предстояло понять. И первым, самым тревожным было изменение оттенка магии. Как такое вообще возможно? Покачал головой я. Магия, хоть и воспринималась как свечение, не имела никаких спектров. Это был особый тип энергии, одинаковый в любом источнике любого адепта. Отличаться он мог лишь плотностью и другими регулируемыми характеристиками. Но я отчетливо видел, что магия изменила цвет, будто потемнев. Это произошло, потому что часть темной энергии растворилась в источнике, когда я строил оболочку, вспомнил я момент, когда все происходило. Злоба была очень опасной субстанцией, поэтому я испытывал беспокойство по поводу исхода, к которому это могло привести. Но куда больше меня терзало любопытство исследователя. Моя магия наверняка изменилась не только внешне, так какие свойства она приобрела, одно сейчас вижу точно, отметил я. Источник поглотил темную энергию и вырос в объеме. Потенциальный уровень, кажется, даже слегка превысил первоначальную двойку. А вот текущий. Я был не очень силен в оценке по местной системе, но знал, что мой текущий уровень приблизился к единице. Это был стандартный уровень для полноценного мага, хоть в последнее время таких показателей в мире достигало все меньше адептов. Должно быть, с усвоенной темной энергией мой уровень стал равен единице или даже чуть превысил ее, например, достиг 1-1, оценил я. Но сказать точно без испытаний не получится. Сначала нужно было как минимум понять, какое полезное действие имеет изменившаяся энергия. Она могла быть как сильнее, так и слабее стандартной, или вовсе обладать какими-то другими свойствами. Как только источник минимально придет в себя, я непременно проведу ряд тестов, вернулся я к самому важному. А пока скажусь больным после вчерашнего. Был еще один момент. Если все обернется без тяжелых побочек, то значит, я нашел способ роста силы мага сверх потолка. Однако о вещах, которые могут расшатать мир, пока следовало молчать. Выйдя из пространства душевзора, я тут же услышал голоса за дверью. Мои однокашники переговаривались, видимо, направляясь в душевые и по другим утренним делам. «Пора и мне», — подумал я. Вдохнув, я заставил себя скинуть одеяло и встать из теплой постели. В Хардине было не холодно, но достаточно свежо, чтобы молодые маги ощущали утреннюю бодрость. Достав набор умывальных принадлежностей и свежие полотенца, я направился в душевые. И поспал вроде всего ничего, и приключения были те еще, а чувствую себя бодро, удивленно подумал я. Тело ощущалось свежо, как после качественного и долгого сна. Мышцы буквально вибрировали, требуя нагрузки. Темная энергия повышает физические характеристики до сверхчеловеческих, подумал я. Похоже, на обыденной жизни это тоже сказывается. Погруженный в себя, я тем не менее отметил, что однокурсники переговариваются уж слишком возбужденно. Обычно в это время они куда более вялые. Так как я не привлекал особого внимания, значит, это было связано с чем-то другим. «Крис», — позвал я старосту, заметив ее в общей умывальне. «Что за волнение среди народа? Спать надо меньше», — хмыкнул прошедший мимо Кир. Крис обвела взглядом меня и еще нескольких однокурсников, пришедших позднее и также не понимающих, в чем причина суеты. «Еще раз повторяю, поездка к аномалии перенесена на сегодня», — произнесла она. «Вместо утренней уборки снега сейчас вам надо собрать вещи на несколько дней». Она начала перечислять, какие учебные принадлежности и вещи надо взять в поездку. Слушая ее, я думал над неожиданными переменами. Согласно расписанию, мы должны были отправиться в поездку к небольшой аномалии только через неделю. Это было сделано в рамках урока по профориентации. Видимо, таким образом учителя хотели зайти с козырей, начав освещение будущих факультетов с самого интересного. Однако почему перенесли на неделю раньше, задался я вопросом. Да еще и так неожиданно. В самом Хардене учебный процесс был отлажен за десятилетия. Перестановки у местных консерваторов успехом не пользовались. Значит, скорее всего, причиной были внешние факторы. Учитывая, что сегодня ночью в городе произошла заварушка, не связано ли это именно с ней, задался я вопросом. Возможно, второе появление одержимых заставило власти обеспокоиться о безопасности. В то же время близ аномалии сейчас проходило практику множество старшекурсников, да и магов там хватало. Возможно, таким образом руководство Хардена хотело оградить первокурсников. Так это было или не так, проверить я не мог, но в любом случае мне вместе со всеми предложили паковать вещи. Этим я и занялся вместо уборки снега, которая и так всем надоела. Нищему собраться, только подпоясаться. Эта пословица была верна и в отношении первокурсников. Поэтому к завтраку все уже сидели на чемоданах, возбужденные неожиданным событием. Честно говоря, я еще не решился, может и в аномальщики пойду, увлеченно вещал Кир. Вот посмотрю, как там, и решу. «Кто тебя взял-то?» — фыркнул кто-то из свиты Фидели. На завтрак мы шли плотно гомонящей толпой. Стоило зайти в зал, как и здесь я обнаружил, что все учащиеся пребывают в куда более возбужденном состоянии. «Ну что, везунчики?» — услышал я голос позади себя, как только встал в очередь на раздачу. «Готовы ехать?» «Привет, Теодор!» «Привет, Фира!» — повернулся и поздоровался я. Брат и сестра оказались в очереди за три человека после меня, однако стоило им выразительно прокашляться, как нескольких второкурсников между нами будто ветром сдуло. Не став обращать внимание на проявление неуставных отношений, я поинтересовался происходящим. «Вы и второй курс», — махнула рукой Фира. «Все отправляетесь к аномалии сегодня. Вот везет вам», — воскликнул Теодор. «Потусуетесь прикольно, аномалию посмотрите. В первый раз чертовски интересно». «Да», протянула Фира. «Помню, как первый раз увидела это дерьмо, такое не забудешь». Ее характеристика была не особо лестной, но при этом в голосе девушки звучали нотки доброй ностальгии. Между делом я отметил момент с отправкой только первого и второго курса, самых малозащищенных магов. Это только подтвердило версию, что нас удаляют из города в целях безопасности. «Каких-то важных выводов это не дает», — отметил я. «Однако неплохо будет разузнать о последствиях ночной схватки». На раздаче мы стояли недолго, но я попытался расспросить Фиру и Теодора о том, что мы будем делать у аномалии. «Да вам, как самым мелким, ничего не зададут», — отмахнулся рукой Теодор. «Определят тех, кто не будет падать зайчиком при первом вздохе аномалии, и все. К вам только присмотрятся и определят потенциальных аномальщиков», — пояснила его сестра. «Ну, а больше рассказывать не будем, чтобы интересно было». Она подмигнула. Я только было хотел спросить про вздох аномалии, но по хитрым лицам брата и сестры понял, что ничего больше разузнать не получится. По самим аномалиям допустимой литературы для первокурсников не имелось. Тем более, мне и вовсе пока было не до этого. Получив свою порцию еды, я попрощался с ними и отбыл в сторону своего стола. Завтрак прошел относительно спокойно. Единственное, меня мучил просто дикий голод, из-за чего гора еды на моем подносе, кажется, вызвала удивление окружающих. Уже доедая последнюю порцию, я ощутил на себе чужое внимание. Оглядевшись, увидел, что в зале появились Коннорс и Винтерс. Стоя у стола преподавателей, они говорили о чем-то. Деканша выглядела недовольной и, кажется, не собиралась этого скрывать. Именно ее взгляд я и почувствовал. Похоже, Коннорс оценивала мое состояние, пока наставник рассказывал о вечерних событиях. «Надеюсь, Винтерс все устроит», — подумал я. «Не хватало еще, чтобы меня сняли с поездки». И, судя по недовольному виду деканши, риск этого был довольно велик. Но, к счастью, до конца завтрака Коннорс так ко мне и не подошла. Перекинуться парой слов с Винтерсом, чтобы прояснить ситуацию, также не вышло. После завтрака, сытые и довольные, мы гурьбой рванули на наш этаж, где, похватав саквояжи, еще более шумно направились к выходу из замка. Во внутреннем дворе нас уже ожидало несколько больших энергобусов. «Первокурсники в первый», — послышался голос. «Второкурсники во второй», — говорил один из государственных магов, группой стоящих в стороне. Не задавая больше вопросов, мы рванули в свой транспорт. Дальнейшая суета пролетела как-то мимо меня. Только усевшись в удобное кресло, я ощутил, как вместе с сытостью накатила сонливость. Я еще успел заметить, как дежурящие маги разделились на энергобусы. Помимо этого, на выезде к нам присоединилась дополнительная охрана в виде энергомобилей стражи. Это также было отправлено в заметку о серьезном уровне безопасности. Ну, а стоило нам выехать на дорогу, как я заснул под мерный рокот движителя. «Ао!» Гул голосов, ставший по какой-то причине особенно громким, ворвался в дремлющее сознание. «Виктор, проснись!» Меня слегка ткнули локтем в бок. проспишь же все, а?» Я открыл глаза. За окном мелькали ровные поля, укутанные свежевыпавшим снегом. Судя по полному отсутствию в пределах видимости хоть какого-то жилья, проспал я достаточно. Мы уже уехали далеко от Нового Света. Сидящая рядом Крис показала рукой в сторону окон с другой стороны. Туда же смотрели и мои однокурсники. Послушно повернув голову в ту сторону, я замер, ошарашенный действительно необычным зрелищем. Бледно-серую хмарь зимнего неба разделил оранжевый столб. Поднимаясь от самой земли, он устремлялся высоко в стратосферу, где и терял четкость. Зрелище было странным, отчего привлекло всеобщее внимание. Что это признак аномалии, куда мы едем, нетрудно было догадаться. Тем более, энергобус как раз брал левее, постепенно поворачивая в сторону этого феномена. Следующий час столб увеличивался по мере приближения. Всем уже было понятно, что это и есть аномалия, но галдеж становился только громче. «Это же аномалия?» «Да, точно тебе говорю, в учебнике, вроде, не так описано. Может, что-то другое. Что ж еще, если не она, такая огромная дура?» Доносилась на разные лады. «Тихо, тихо!» Наконец не выдержал один из старших магов, что ехал с нами в качестве охраны. «Да, мы приближаемся к аномалии, хватит талдычить об этом каждую секунду». С одного из передних кресел поднялся мужчина в робе мага и повернулся к нам. «Столб, что вы видите, называется нимбом», — произнес он. «Считается, что аномалия каждую секунду испаряет магическую энергию, из-за чего и возникает такой эффект. Ао!» — произнесли мои однокурсники. Я же с новым интересом взглянул на открывшееся зрелище. Если маг и был прав, то лишь частично. Чистая магия не была бы видима в визуальном спектре. Эта аномалия совсем махонькая. Называется копыта из-за ее формы, добавил маг. Из-за близости к городу и низкой опасности самое то для салаг вроде вас, чтобы почувствовать. Хмыкнув, он не стал договаривать. Молчала и Фиделия, которая обычно разъясняла что-то, что не знали другие. Тем временем мы приближались. Энергобус то и дело останавливали армейские посты. Я впервые видел местных военных. Хмурые солдаты в темных одеждах были вооружены винтовками, которые в черте города были запрещены. Все это пролетело мельком, ведь общее внимание было сконцентрировано на аномалии. И надо сказать, приближение к ней начало чувствоваться. Медленно я стал ощущать, как растет фон. Хоть тот и был совсем мелким, но обладал довольно грязным наполнением. Аномалии излучали отвратительную смесь в разных спектрах, сбивая все чувства мага. Мои однокурсники, похоже, тоже это уловили. «Вы чувствуете? Опять эта дрянь!» – загалдели они. Когда поднимающийся ввысь столб занял приличную часть неба, впереди наконец показалась ограда. К этому времени однокурсники уже посмурнели. Их радость от поездки слегка испортилась не самыми приятными ощущениями от фона. Благо, аномалия и правда была совсем слабой, так что в обморок еще никто не падал. Наконец впереди показалась военная база. Я ожидал каких-нибудь здоровенных заборов из толстого железа, но ошибся. Площадь была окружена оградой из колючей проволоки с вышками по периметру. Сама база была довольно большая и в основном состояла из гигантских ангаров. Мы подъехали к контрольно-пропускному пункту, немного задержались, но, к счастью, без проблем миновали его. Мои однокурсники, да и я прилипли к окнам. Внутри база оказалась скорее научным объектом, чем военным. Никогда я еще не видел столько магов в одном месте. Причем государственных было не так уж и много, большинство носили форму других организаций. Наконец мы подъехали к большому белому ангару и остановились. Стоило дверям открыться, как студенты нетерпеливо хлынули на улицу. «Здесь намного теплее», тут же отметил я интересный момент. Это подтверждало отсутствие снега близ аномалии. «Не разбегаемся», — окликнули нас старшие. Прибывшие с охраной маги тут же взяли нас в периметр, чтобы не потерять какого-нибудь слишком любопытного ученика. С легким удивлением я отметил, что среди присутствующих есть и медперсонал. Эти стояли в стороне и будто чего-то ждали. «Странно», — подумал я, — «вроде хоть и неприятно, но не настолько, чтоб кому-то стало плохо». Пока молодые маги галдели, наша охрана, видимо, сдала дежурство принимающей стороне. Последняя также состояла из магов. «Хорошо, что успели», — произнес высокий крепкий мужчина в военной форме. «Опоздали бы, и пришлось бы вас в дороге встречать». Он махнул рукой, и медперсонал подошел ближе. В этот момент я заметил, что оцепившие нашу группу маги, да и остальные люди с ожиданием смотрят на нас. «КХМ, КХМ», — прокашлялся все тот же военный, привлекая наше внимание, и повысил голос. «Я майор Грейфилд». Он накинул нас взглядом, будто его фамилия должна была что-то означать. «Приветствую новое пополнение Хардена», — продолжил майор и зачем-то вновь посмотрел на часы. В этот момент что-то изменилось. Казалось, в воздухе возникло неясное гудение, но это был не физический звук, само пропитанное магией пространство воздействовало на нас. Судя по испуганно напряженным взглядам, ощутили это и мои однокурсники. Тревожности добавил и вой сирен, донесшийся откуда-то с окраин базы. Внезапно столб аномалий за спиной майора вспыхнул свечением, и в следующий момент на нас обрушилось отвратительное давление аномалии. Кто-то пошатнулся, иные застонали, сжав губы. Однако уже окрепшие хардинцы все же выстояли. За всем этим пристально наблюдали старшие. Как только первым студентам стало плохо, к ним тут же подбежали медики. Однако дальше мне стало не до наблюдений. Не сразу, но я заметил, что злоба в моей душе, кажется, реагирует на резонанс в округе. Глава 14. Феномен набирал мощь недолго. В какой-то момент рост плотности давления остановился. В это время около трети первокурсников уже не удержались на своих двоих. Заботливые лекари положили их на чистое дорожное покрытие, контролируя состояние. На все это я обратил внимание лишь мельком. Злоба в моей душе пробудилась, привлекая все внимание. Постепенно темную энергию охватили колебания. Выбитые из колеи внезапностью этих изменений, я не сразу понял их характер. Только когда вибрация энергии начала перекликаться с внешним фоном, пришло понимание. «Сейчас войдет в резонанс», — подумал я. В первую очередь меня охватило беспокойство. Если темная энергия войдет в резонанс с внешним фоном, не ударит ли тот по мне с удвоенной силой? Я уже хотел принять меры, но сам себя остановил. Сыграло любопытство исследователя. Я решил не бороться со странным поведением злобы, но исследовать, к чему это приведет. Тем более, условия были вполне хороши. Если что, медпомощь мне окажут, подумал я. Как раз когда фон достиг пика, он и правда вошел в резонанс с моей внутренней злобой. Напрягшись, я ожидал мощного удара, но все произошло ровно наоборот. Негативные ощущения от давления практически исчезли. Еще одно полезное свойство злобы, подметил я. Помимо прочего, этот момент доказал, что происхождение злобы относится к аномалиям. Хоть я и так предполагал это, но теперь был в этом уверен. Оглядевшись, я увидел, что, в отличие от меня, однокурсникам борьба с жестким фоном дается нелегко. Благо, происходящее не затянулось. Феномен излучения продержался около 10 секунд в пиковой мощи, после чего пошел на спад. Еще через полминуты энергетическая буря улеглась. Почти сразу же умолкли и сирены. «Вот вы и прошли боевое крещение», — произнес военный, дождавшись, когда их гул затихнет. «Так что все молодцы. Я же ощутил, как с падением фона успокоилась и злоба. Все начали приходить в себя». Выдохнувшие одноклассники ответили вялыми возгласами. Они действительно были горды, что выдержали, но самочувствие у всех было так себе. К нам подошла галдящая толпа второкурсников. Оказывается, они остановились чуть в стороне и ожидали, пока проходит наше посвящение. Всей толпой нас повели в ангар, где, как оказалось, были устроены казармы. Здесь каждому выделили койко-место. «Круто!» — воскликнул Кир. «Мы прямо как военные маги». Его поддержали многие парни из нашего класса. Девчонки с ними были совсем не согласны, но их не спрашивали. Понять их было можно. Мало того, что все жили в одном, не особо теплом ангаре, так еще и остальные удобства оказались ниже среднего. Похоже, помимо аномалий, молодых магов здесь приучали и к жизни в стесненных условиях. «А ну, все сюда!» – послышался голос Винтерса. Я, уже думавший, что не увижу его в ближайшее время, обернулся. От входа в ангар в нашу сторону шел наставник и еще один преподаватель Хардена. Последний пошел в сторону второкурсников. «Ну, а Винтерс, похоже, был нашей нянькой. Подойдите сюда», — повторил он. Хоть бинты, да и намек на какие-то события ночной схватки исчезли, наставник выглядел невыспавшимся и уставшим. Он старался не показывать это, но все было видно по его бледному лицу и теням под глазами. «Хочу сказать, вы все молодцы», — произнес он, видимо, имея в виду посвящение. «Также добавлю, что сопротивляемость – это характеристика, никак не влияющая на таланты и способности мага». Его упоминание пришлось к месту. Те студенты, которые не смогли устоять, выглядели расстроенными, и слова Винтерса явно их подбодрили. «Сейчас мы пойдем на обед, добавил Винтерс. Дальше будет урок и подготовка к завтрашнему выходу. Выходу? Тут же посыпались вопросы. Куда? Винтерс слегка улыбнулся. То, что вы только что пережили, называется вдох, произнес он. Это выброс излучения, который периодически дает любая аномалия. Как вам, кстати? Один за другим отовсюду посыпались эмоциональные ответы моих однокурсников. Все заметили, что Винтерс сейчас в настроении поболтать, поэтому можно было позволить себе перейти на более неформальное общение. Я чуть не сдох. Тяжко. Это еще что, фигня, улыбнулся наш учитель. Вот у серьезной аномалии вдох. Так я скажу вам, вытерпеть это дело нелегко. Глаза Винтерса затуманились. Наставник явно переживал какие-то из своих воспоминаний. В общем, после каждого вдоха на окружающих территориях появляются артефакты, произнес он. Ну, или как говорим мы, аномальщики, урожай. Все, что было связано с аномалиями и магами, которые работают с ними, вызывало мощный интерес, поэтому молодые маги, да и я слушали, не перебивая. Сегодня вы пройдете проверки и осмотр, а парни с базы пока убедятся, что нет загулявших тварей, продолжил Винтерс. Ну, а завтра, сутрица. Он сделал паузу, выразительно глядя на нас. Ученики затаили дыхание, понимая, к чему ведет Винтерс, но еще не смея верить, что им позволит собирать настоящие урожаи аномалии. А завтра мы разделим вас по группам и дадим поискать артефакты. Наконец воскликнул Винтерс. Уа-а-а-о! В ангаре поднялся шум восторженных возгласов. Неудивительно, ведь слова Винтерса звучали, как настоящее приключение для крутых магов. Даже я ощутил предвкушение. Понятное дело, что сегодня серьезные люди соберут все наиболее ценные и полностью изучат территорию, чтобы оградить учеников от любых опасностей. Но даже так все это звучало, как настоящее увлекательное приключение. И кстати, добавил он, если хорошо поработаете, разрешу оставить что-нибудь себе. Из-за последней фразы уровень радости и восторга и вовсе подскочил уже на какую-то невероятную величину. Ну, а теперь вперед, за второкурсниками на обед, подытожил Винтерс. Эти ребята здесь уже знают, что к чему. Голдящей толпой все направились за второкурсниками. Последние, видимо, уже были более привычны, поэтому не демонстрировали такого счастья, но и они выглядели оживленными. Пропустив всех, я подошел к Винтерсу. «Как вы, наставник?» – спросил я. «Выглядите помятым». «Да не говори, не спал всю ночь», – вздохнул Винтерс и протер глаза. «Ладно, хоть в Хардене меня подлатали, не придется ходить в бинтах, как мумия». Он показал на руки, где были розовые отметины от затянувшихся ран. «А что в городе?» Решил я утолить свое любопытство. «Нас отправили на неделю раньше не из-за этой заварушки», — Винтерс кивнул. «В городе все мутно», — произнес он. «Этих тварей, с которыми мы пообщались, видели еще в паре мест. А во, удивился я. И что там происходит?» «Происходят непонятные разборки», — покачал головой Винтерс. «Кто-то использует монстров, чтобы потихоньку брать контроль над теневой частью города». Я кивнул. Новый свет был словно слоеный пирог. Пока под солнцем доминировало правительство, на нижних уровнях власть делили организованная преступность и другие силы. Удивительно, но вся эта система была стабильна и вполне себе работала. Преступники знали, где пределы их влияния, и не лезли, позволяя страже и официальным органам власти поддерживать внешнее благообразие. Сейчас же вся эта конструкция разрушилась. Мало того, что уже привычные политические силы после гибели короля Рьяна взялись за передел сфер влияния, так еще к этому всему появился некий новый игрок, который, похоже, хотел отхватить свой кусок. Впрочем, может быть, это кто-то из уже имеющихся ведет двойную игру, мысленно добавил я. Произойти может все, что угодно. В общем, в новом свете негласно действует режим чрезвычайной ситуации, добавил Винтерс. Возможно, привлекут харденцев. Поэтому вас как самых слабых отправили на удаленную базу. На нее вряд ли нападут, да и защитить будет проще. Меня больше всего интересовало другое. Наставник, а вы знаете, кто же все-таки отправляет этих одержимых? Спросил я. Они хоть и кажутся беспредельщиками, но если присмотреться, действуют очень последовательно. Несмотря на мнимую хаотичность нападений одержимых, тот, кто их отправлял, методично ослаблял политические силы. Это не было каким-то геноцидом или беспорядочными атаками, скорее, долгоплановой игрой. «Ты прав, маленький гений», — кивнул Винтерс. «Я уже думал над этим вопросом и кое-до чего допер». Он махнул мне рукой, давая понять, что пора идти. Вместе мы покинули ангар и пошли в сторону здорово удалившихся учеников. В общем, если действовать методом исключения, то я сразу отбросил всех наших, произнес Винтерс, и остались только одни, русские, я спросил почти наобум, но заслужил удивленный взгляд. Ну, маленький гений, усмехнулся Винтерс, если у нас под носом не действует какой-нибудь секретный орден магов из сказок, то остаются только они, а больше и думать ни на кого, пожал я плечами. Они последние появились в Евразийском Союзе и прежде не показывали себя. Российские кланы главным образом ворвались на бизнес-арену как поставщики качественных и недорогих аномальных ресурсов. Кто-то поворчал, кто-то пытался противостоять, кому-то прищемили нос. Но в целом их появление было экономически выгодно, поэтому особой бури не было. В последние годы, по слухам, русские разобрались с внутренними проблемами каким-то неведомым, но быстрым путем. Логично было предположить, что их интересы обратятся вовне, на Евразийский Союз. Поэтому я и подумал, что в деле содержимыми замешаны они. «Одного не пойму», — добавил я, — «если они творят такой террор, не боятся ли, что станут общим врагом? С одной стороны, ты прав», — потер отросшую бородку Винтерс, — «а с другой, кто знает эту политику? Я и сам не особо в ней понимаю». Я кивнул, — «русские это, или все же кто-то еще?» Покажет будущее. Ну, а пока мы просто пошли на обед. Столовая была в очередном ангаре и по уюту и обслуживанию изрядно не дотягивала до Харденской. Но так как здесь столовались маги, а не простые смертные, то кормили все-таки неплохо. Остаток дня пролетел незаметно. После обеда прямо в ангаре начались лекции об аномалии и подготовка к выходу. Нам рассказали, что там может быть ценного и как это найти и забрать без вреда для здоровья. После этого нас заранее распределили по группам из 4 человек. Тут уже проявило себя разделение при посвящении. Тех, кто ощутил недомогание, собрали в одни группы и дали разрешение на совсем поверхностное исследование территории. Остальные получили больше простора для решений. К вечеру мы уже валились с ног. Видимо, подействовал хлопотный день и особенно встряска излучением аномалии. Не став нас мучить, Винтерс позволил отправиться на боковую сразу же после ужина. Впереди был важный день, к которому все должны были быть в тонусе. «Эф», — фыркнула Фиделия, — «это с ними, что ли, мне идти?» Она оглядела нашу группу скептическим взглядом. «Кажется, аристократка считала нас кем угодно, но точно недостойными напарниками. Можешь идти одна», — тут же засопел Кир. «Ишь ты, принцесса выискалась. Что за дурацкое разделение?» Тоже подумал я и посмотрел на Крис. Староста ответила мне взглядом, полным беспомощности. Обычно бойкая и уже наловчившаяся командовать, сейчас она оказалась с напарниками, на которых ее авторитет совсем не распространялся. Наша четверка, да остальные, уже разделенные на группы однокурсники, стояли у контрольно-пропускного пункта. Это был не тот выход, через который мы приехали. Куда более укрепленный, он выводил в сторону аномалии. Сейчас шли последние минуты перед выходом. Инструкторы от местных разъясняли студентам непонятные вопросы. «Готов?» – спросил подошедший сзади Винтерс. Наставник осмотрел меня. Как и остальные, я был одет в полевой комплект одежды. С собой у меня был небольшой рюкзак со всем необходимым. Кроме того, каждый из нас был экипирован специальным контейнером, куда можно будет складывать находки. «Готов?» – кивнул я и скептически посмотрел на моих напарников. «Только вот подбор, конечно, странный». «Согласен», — поморщился Винтерс. «Но насчет некоторых учеников пришли особые рекомендации по охране. Их собрали вместе, чтоб проще было защитить». Он показал на еще одну команду моих однокурсников и на пару отрядов из второкурсников. Довольно откровенный ответ меня не удивил. «Я бы также поставил дополнительную охрану для самых ценных учеников». «Я и Фиделия, понятно», — кивнул я. «А Кир и Крис, девчонка, староста, причем неплохо справляется и уже взята на карандаш. Это далеко пойдет, не в магии, так в карьере», – пожал плечами Винтерс. «Ну, а парня вояки зарезервировали. Сказанное было интересным. Я думал, что распределять будут после определения факультетов. Хотя, возможно, так и было с обычными студентами. Ну, а самых ценных забирали заранее. Захотелось спросить про себя, но я сдержался. Блекторн едва ли стал бы делиться планами». Да и, учитывая ситуацию в новом свете, впереди была полная неопределенность. «Ладно», — Винтерс хлопнул меня по плечу, — «ты парень не дурной. Постарайся, чтобы вашим нянькам не пришлось вытаскивать вас из дерьма. Все же мой ученик». Отойдя от меня, Он поднял руку и применил плетение. По округе раздался звук гонга. Разговоры смолкли, все с ожиданием посмотрели на Винтерса. «Приготовления закончены», — произнес он, — «откройте ворота». Со стороны аномалии база имела куда более мощную защиту в виде высоких стен и ворот. От всего этого ощутимо фанило магией. Ворота, представляющие собой толстые металлические плиты, мягко, без единого звука раздвинулись. Нашему взгляду открылась местность, покрытая сухой прошлогодней травой. Где-то впереди виднелся небольшой лесок и, кажется, речка. Ничего необычного пейзаж из себя не представлял. «Помните линии?» — добавил Винтерс. «За желтую нельзя чувствительным, за красную — вообще никому». Он обвел нас взглядом. «Нянчиться с вами не будут, поэтому ваше выживание в ваших же руках», — дал последнее напутствие наставник. «А теперь вперед!» Я мысленно усмехнулся. Вопреки его словам, разумеется, поддержка и наблюдение будет. Но молодым магам куда правильнее будет привыкать к самостоятельности. Первыми вперед пошли второкурсники. Эти особого пиетета не испытывали, так как уже выходили на сбор. За ними потянулся и наш курс. «Ну что, идем?» Тут же встрепенулся Кир, который нигде не хотел отставать. Фиделия и Крис промолчали. «Пошли», — пожал плечами я, не став спорить. Мы вышли за ворота. Я тут же ощутил, как слегка подрос фон. Похоже, база, кроме прочего, еще и имела эффект подавления. За нами двинулись и остальные первокурсники. И если первые сотню метров мы двигались одной толпой, то потом начали разделяться. Второкурсники, уже знающие местность, тут же начали расходиться в стороны, двигаясь к каким-то им известным ориентирам. Первокурсники же были куда более осторожны. Тут им там слышались обсуждения, где лучше будет работать. Нужно было и нам определиться, но для этого следовало решить один вопрос. «Нам надо выбрать главного», — озвучил мои мысли Кир и тут же бросил, не отходя от кассы. «Я предлагаю свою кандидатуру. И чем ты оправдаешь такое великолепное предложение?» — с сарказмом произнесла Фиделия. «Тут двое сильнее тебя, а я так еще и умнее». Однако на этот раз Кир отвечал серьезно. «Тем, что я, в отличие от вас, избалованных деток, рос на улице», — серьезно произнес он. «И если будет жопа, тупить не стану». На Фиделия же его довод все равно не возымел эффекта. «Давайте каждый предложит кандидатуру, но кроме себя», — негромко произнесла Крис. «Я предлагаю Виктора, а я тебя», — хмыкнула Фиделия. «Я за аристократку», — усмехнулся Кир. Ясно, что сделал он это специально, чтобы слить голосование. Однако было еще и мое мнение. «Я за Крис», — произнес я, тем самым делая ее кандидатуру победителем. Фиделия и Кир удивленно на меня посмотрели. Они явно думали, что я буду тянуть одеяло на себя. Я же понимал, что если спор не будет решен вовремя, то может обернуться проблемой. А Крис была другом, и потому я мог рассчитывать, что она примет мои рекомендации в случае чего. Да и сама по себе тихая девочка уже пару раз показывала, что хорошо умеет командовать. «Ну ладно», — кисло произнес Кир. «Это все равно лучше, чем наша принцесса». Фиделия зыркнула на него, как будто желая испепелить на месте. «Неладно», — посмотрел я на него. «Вы должны согласиться, что будете выполнять ее распоряжение». «Буду», — нехотя ответил Кир. «Чего взъелся?» Фиделия тоже кивнула. «Ну, тогда приступим», — кивнул я и выжидающе посмотрел на Крис, как и остальные. Новоявленная команда аномальщиков ждала распоряжений. Глава 15. «Ну ладно, капитан», — с легким сарказмом произнесла Фиделия. «Веди нас, все нормально, они будут подчиняться», — кивнул я старости. «Не спеши и принимай взвешенные решения». Крис кивнула и несмело повернулась к долине. Тут и там еще можно было увидеть группки учеников, также обсуждающих свой путь. «Думаю, нет смысла спешить в сторону аномалии», — наконец произнесла она. «Для начала освоимся на более безопасной местности». Крис показала рукой в сторону открытого поля. «Как это бывает, стоило дойти до дела, как из речи нашей старосты исчезали ее вечная неуверенность и стеснение, уступая место деловитости. Сам я, зная от Винтерса, что территория зачищена наглухо, сразу бы выбрал идти вглубь. Но как часть обучения, решение Крис действительно было правильнее». «Хорошо», — кивнул я, подавая остальным пример подчинения. «Указывай направление». Крис показала в сторону холмистой местности. «Лес также более сложен для контроля и поддержания безопасности», — добавила она. «Поэтому давайте двигаться по открытой местности». «Как по учебнику», — вздохнула Фиделия. «Надеюсь, чего-то неожиданного не произойдет», — а то правильного примера действий в книге может и не найтись. На этом она повернулась в указанную сторону, давая понять, что хоть и ворчит, но следовать указаниям согласна. Крис потихоньку выдохнула. Кир же промолчал. Кажется, его кандидатура старосты как лидера вполне устраивала. А в аристократке наверняка заговорило банальное женское соперничество. Приняв решение, мы двинулись вперед. Прошла буквально пара минут, как впереди послышался плеск воды. Местность спускалась вниз, к ручью, опоясывающему базу по дуге. Он был достаточно мелким, чтобы мы могли перейти без всяких мостов. Вон совсем не глубоко, показал рукой Кир. Давайте туда, а то принцесса лапки замочит, потом будет ныть всю дорогу. Фиделия промолчала. Справедливости ради, несмотря на едкие замечания, она не отличалась слабохарактерностью и склонностью жаловаться. Мы аккуратно пересекли ручей и вновь пошли в гору. Когда журчание воды стихло, нас окутала какая-то невероятная, аномальная тишина. Не было слышно ни птиц, ни каких-то других звуков. Даже ветер боялся нарушить это мертвое, космическое молчание. «Ну и тишина, а!» – протянул Кир. «Тишина, а!» – последнее слово он прокричал, вызвав отголоски эха, но и оно было каким-то неуверенным и почти сразу рассеялось. «Заткнись!» – прошипела Фиделия. «Ты здесь не на прогулке для малышни, кретин. Хочешь до аномалии докричаться? Да я просто так», – с некоторой неловкостью произнес Кир, сам уже понявший, что сделал глупость. «Ну, давит на мозги это тишь. Ни на что тебе там давить», — произнесла Фиделия. «Иди молча и не отсвечивай. Аристократка сказала все, что надо, поэтому добавлять что-то я не стал». Мы продолжили двигаться вперед. Из-за повышенной температуры никакого снега здесь не было. Все поле занимала высохшая трава высотой по колено. Серое хмурое небо, желтая трава и оранжевый столб, занявший половину горизонта, вот и весь пейзаж. Я вгляделся в энергетический силуэт. Нимб, так аномальщики называли это явление. Феномен изучал тусклое свечение, походя одновременно и на свет, и на какой-то дым, поднимающийся снизу. Скорее всего, это грязное излучение, поднимающееся от колодца с нижних планов, подумал я, именно оно и послужило причиной появления магии в этом мире. Скорее всего, эта планета как-то адаптировалась и научилась фильтровать эту дрянь. Возможно, происходило это высоко в небе. О самом механизме и принципе действия я пока мог только гадать. Но если бы его не было, жизнь на планете уже давно бы иссякла. Выдвигая гипотезы и анализируя их, я не забывал изучать и округу. Пройдя еще с полчаса в молчании, мы наткнулись на флажок желтого цвета. «Отметка», — произнесла Крис. «Дальше начинается желтая зона». Она посмотрела на нас, но ни я, ни двое других однокурсников ничего не сказали. Отметка так отметка, мы не волки в загонной охоте, чтобы пугаться флажков. Череда флажков была установлена на расстоянии нескольких метров друг от друга. Сделано это было так, чтобы все могли заметить переход уровня опасности на более высокий. Далее начиналась желтая зона. На ней повышалась вероятность наткнуться на аномальные материалы, но росла и опасность. Можно было бы еще походить в зеленой зоне, чтоб привыкнуть, снова застеснялась Крис. Но она посмотрела на Кира и Фиделию. Оба хоть и ничего не говорили, но явно выказывали нетерпение. Их можно было понять, зеленая зона была неинтересна для юных магов, жаждущих открытий. «Думаю, уже пора переходить в желтую», — сдалась Крис. Сама она, кажется, не против была остаться в зеленой, но молчаливое давление Кира и Фиделии дало о себе знать. «Девчонка умеет быть гибкой», — подумал я. «Добавить бы ей еще крепости характера». «Ну, наконец-то», — произнес Кир и демонстративно закатал рукава. «Давайте уж посмотрим, что там». Мы возобновили путь, миновав разделительную линию. Казалось, ничего не изменилось. Все та же засушливая местность с низкими холмами и стена леса чуть левее. Однако прошло всего 10 минут, и я понял, что линия была отмечена не просто так. Туман пришел словно из ниоткуда. Вот мы шли по просматриваемой местности, а уже через мгновение везде образовалась едва заметная молочная дымка. Никто даже не обратил внимания на это. Однако буквально за секунду она стремительно загустела, снизив видимость до нескольких десятков метров. Невольно все замерли. «Остановка», — наконец среагировала Крис. «Если так дальше продолжится, у нас возникнут проблемы с ориентированием». «Гениальный вывод», — фыркнула Фиделия. Будто ожидавший этого туман еще сильнее сгустился. Вскоре мы едва видели в радиусе десятка метров. Все, что было дальше, закрывала непроглядная молочная дымка. «Ну что ж, ждем решения от нашего лидера», — преувеличенно уважительно сказала Фиделия. Она с превосходством посмотрела на Крис, однако я заметил, что аристократка была слегка напугана, вероятно, не зная, что делать. Но даже это не смогло подавить ее торжество. «Вот же Винтерс жучара», — подумал я, и ведь ни словом не обмолвился ни про какой туман. «Давай, староста», — подхватил Кир, — «покажи нам путь». Их выпады невольно сбили Крис. Заволновавшись, та явно начала паниковать, что лишь усложнило задачу. А туман, как назло, будто еще больше сгустился, лишая нас последних шансов хоть что-то разглядеть. Более того, в этой белесой бездне нам начало мерещиться чье-то присутствие. Невольно это давило, вызывая напряжение и мешая собраться с мыслями. «Мы пришли оттуда», — Крис показала рукой. «Значит, нет же», — покачал головой Кир. «Это ты уже повернулась. Оттуда пришли». У Фидели было свое мнение. Так как Крис больше молчала, у аристократки завязался спор с Киром. Наблюдая за этим, я понял, почему учеников не предупредили о столь явной напасти, как этот странный туман. Это было на первый взгляд простое испытание, имеющее второе дно, а противоречия в команде лишь добавляли сложности. «Тихо», — произнес я, но без особого успеха. «Да замолчите вы». Конечно же, так просто меня слушать не пожелали. Пришлось хлопнуть двоих ближайших однокурсников по плечам. «Я знаю, как найти выход», — отчетливо сказал я. Они, наконец, замолчали. Используя мгновение тишины, я оценил их состояние. И хотя полной паники не было, но внезапности возникшей проблемы хватило, чтобы выбить всех из колеи. Настолько, чтобы из голов вылетела львиная доля услышанного на уроках. Крис, обратился я к девушке. «Надо найти ориентир, верно?» «Да», — Крис словила на лету. «Что-то, что позволит координировать передвижение даже в тумане. И что же у нас может выступать такой постоянной величиной?» — продолжил я. «Стороны света», — предположил Кир. «Не у аномалии, балбес», — произнесла Фиделия и тут же нашла ответ. «Сама аномалия, верно», — кивнул я. «А теперь вспоминаем, как определить ее нахождение. А противоположная сторона будет обратным путем, к базе».